Но ведь я вполне могу спать в комнате тети Коры. Вы ничего не имеете против этого? Из-за того, что ее там убили? О, нет, мисс Джилкрист, нервы у меня достаточно крепкие. Там ведь все теперь в порядке. Мисс Джилкрист поняла смысл вопроса. Разумеется, миссис Бэнкс, все одеяла отосланы в чистку, и мы с миссис Пентер выскребли всю комнату, но поднимитесь и взгляните сами. Комната, где Кору Ланскене настигла смерть, была чистой, свежей и абсолютно лишенной какой бы то ни было зловещей атмосферы. Взглянув с содроганием на украшавшие стену над камином изображение ногой полногрудой особы, собиравшейся войти в купальню, Сьюзан поинтересовалась: «А где картины самой тети Коры?» «В моей комнате. Хотите посмотреть?» Мисс Джилкрист с гордостью продемонстрировала свои богатства. Окинув их критическим взором, Сьюзен подумала, что, судя по фотографической верности деталям и яркости красок, покойная, пожалуй, срисовывала свои творения с цветных почтовых открыток. Однако стоило ей отважиться высказать такое подозрение, как мисс Джилкрист разразилась возмущенными протестами. Дорогая миссис Ланскене всегда рисовала только с натуры. Однажды она получила солнечный удар из-за того, что не захотела уйти с санцепёка. Уж очень хорошо было освещение. Время, однако, приближалось к 12, и обе женщины отправились к зданию сельской канцелярии, где их встретил прибывший поездом мистер Энтуисл. В самой процедуре предварительного следствия не было ничего сенсационного. Показания об опознании личности убитой, показания врача о характере ранений, повлекших за собой смерть, его же мнение, что жертва в момент гибели, очевидно, была под действием какого-то наркотического, вероятнее всего, снотворного средства и оказалась застигнутой совершенно врасплох. Мисс Джилкрист рассказала, как и когда она обнаружила труп. Констебль и инспектор Мортон тоже дали свои показания. Коронер подвел итог. Вердикт был вынесен быстро и гласил: убийство, совершенное неизвестным лицом или лицами. На том дело и кончилось. Мистер Энтуисл ловко провел дам мимо нескольких репортеров, щелкавших фотоаппаратами, в сельскую гостиницу и бар под названием «Королевский герб», где он предусмотрительно заказал ленч в отдельную комнату. Когда все уселись, он обратился к Сьюзен. «Я и понятия не имел, что вы приедете сегодня. Мы могли бы отправиться вместе». «Да, я говорила, что не собираюсь сюда, но в последнюю минуту я подумала, что все-таки свинство, если не будет никого из семьи. Я позвонила Джорджу, но он страшно занят, у Розамунд репетиция, а дядя Тимоти вообще не в счет, так что пришлось ехать мне. Грег не мог сопровождать меня, ему надо все уладить со своей нудной аптекой. У нас с ним грандиозные планы на будущее, кабинет красоты и тут же лаборатория для изготовления косметических средств по нашим собственным рецептам». Пока Сьюзен оживленно говорила о своих замыслах, мистер Энтуисл сидел погруженный в раздумья. Молодая женщина, наконец, заметила это и осведомилась, в чем дело. «Простите меня за невнимательность, моя дорогая. Я думаю о вашем дядюшке Тимоти. Дело в том, что я несколько встревожен. Из-за дяди? Вот уж на вашем месте я не стала бы беспокоиться. Он просто симулянт и...» «Может быть, вы и правы. Но сейчас дело не в нем, а в его жене». Миссис Тимоти поскользнулась на лестнице, упала и вывихнула ногу. Она слегла, а ваш дядя в жутком состоянии. «Потому что теперь ему придется ухаживать за ней, а не наоборот». «Ничего, это ему только на пользу, возможно. Но проблема в том, будет ли вообще уход за вашей бедной тетей? Ведь в доме нет прислуги. Да, согласилась Сьюзен, обстановка для стариков сложилась неважная. После ленча все они не без опаски вышли из королевского герба, но репортеры, судя по всему, испарились. Впрочем, двое поджидали Сьюзен у ворот коттеджа. По подсказке мистера Энтуисла она произнесла несколько необходимых, ничего не значащих фраз. Затем дамы вошли в дом, а мистер Энтуисл вернулся в гостиницу, где для него была оставлена комната. Похороны должны были состояться на следующий день. «Моя машина еще в карьере», — спохватилась Сьюзен. «Я пригоню ее в деревню позднее». Мисс Джилкрист проговорила с оттенком тревоги в голосе. «Только не очень поздно. Вы ведь не выйдете, когда стемнеет, правда?» Сьюзен взглянула на нее и рассмеялась. «Уж не думаете ли вы, что убийца еще болтается где-нибудь поблизости?» «Нет-нет, что вы!» Мисс Джилкрист казалась несколько смущенной. «Держу пари, она думает именно это», — мелькнула у Сьюзен. «Как забавно!» Мисс Джилкрист предложила выпить чаю и исчезла на кухне, а молодая женщина вошла в гостиную. Она пробыла там всего несколько минут, как раздался звонок в дверь. Сьюзен вышла в холл, и в ту же секунду на пороге кухни появилась мисс Джилкрист, вытирая о передник выпачканные в муке руки. Она решительно маячила позади Сьюзен, пока та направлялась к входной двери, и Сьюзен мысленно спросила себя, не полагает ли мисс Джилкрист, что снаружи ждет некто, вооруженный топором. Неожиданный гость, однако, оказался пожилым джентльменом, который при виде Сьюзен вежливо приподнял шляпу и проговорил, одаряя ее отеческой улыбкой. «Миссис Бэнкс, не так ли?» «Да». «Мое имя Гатри. Александр Гатри. Я был старым другом миссис Ланскене. А вы, я полагаю, ее племянница, бывшая мисс Сьюзен Эбернетти». «Совершенно верно». «Теперь, когда мы познакомились, не разрешите ли мне войти?» «Ну, разумеется». Мистер Гатри тщательно вытер ноги о коврик, снял пальто и шляпу и проследовал за Сьюзен в гостиную. «Это печальный случай», — заговорил посетитель, сам, судя по всему, отнюдь не склонный к меланхолии. «Да, весьма печальный случай.